«Что с тобой, Алешенька?» — спросила мать, внимательно наблюдавшая за ним. «Отчего так плохо кушаешь? Ты словно опять нездоров». «Да ничего, мамочка, я совершенно здоров», — краснея до ушей возразил мальчуган. «Это от того, Маруся, что он давно не был на воздухе», — вставил отец. «Нельзя держать ребенка в заперти. Пусть погуляет после завтрака. Кстати, погода чудесная. Ну, дети, кто хочет идти после завтрака в городской сад?» Предложение отца было встречено детьми восторженно. Наташа, Петя, Кира — все хотели гулять. «Только помни, Алексей», — напуская на себя строгость, продолжал отец, — «не шалить, не носиться по бульвару, веди себя степенно, как подобает такому большому мальчику». И он ласково потрепал сынишку по плечу. Когда вернулись с прогулки, еще в прихожей Алеша почуял что-то недоброе. Из зала доносились взволнованные голоса. «Позвать сюда Алешу!» — расслышал он, и в голосе отца он уловил недовольные нотки. Мать и отец о чем-то взволнованно разговаривали между собой. Дуня стояла тут же и с самым растерянным видом теребила кончик своего белого фартука. «Не могу знать, барыня, не могу знать!» — бормотала она. «Вот спросите у Алешеньки!» «Не скажешь ли нам, Алеша, кто разбил мою любимую саксонскую вазочку?» — обратилась к нему мать. «Я, мама», — почти спокойно произнес мальчик. «Ты?» — удивилась мать. «Да к чему тебе было ее трогать?» «Я», — еще решительнее подтвердил Алеша. У Дуни вырвался вздох облегчения. «Ступай к себе, Дуняша». Девушка бесшумно исчезла за дверью. «Ты говоришь правду, Алексей?» — вмешался отец. «Посмотри-ка мне прямо в глаза!» Алеша, красный как пион, усилился смотреть отцу в лицо, но не мог. Что-то мешало ему. «А где была в это время Дуня?» «Не знаю, не помню. Стало быть, ее здесь не было?» «Да, то есть нет». «Так ты уверяешь, что разбил мамину вазочку ты?» Недоверчиво, качая головой, допрашивал отец. «Расскажи нам, как это случилось?» Мальчик усердно поправлял на себе кушак и долго старательно обдергивал рубашку, избегая смотреть на родителей. Он не был подготовлен к подобному вопросу. «Ну что же ты молчишь? Если ты разбил, то должен ведь знать, как все произошло». «Да так, я нечаянно», — растерянно мямлил Алеша. «Что значит так?» — неумолимо продолжал отец. «Я... мне захотелось понюхать цветы», — запинаясь, говорил Алеша. «Ну, что ж дальше?» «Я нечаянно толкнул, она упала, ну и разбилась». «Ты даже достать ее не мог». «Достал. Я придвинул стул», — продолжал сочинять Алеша, все больше смущаясь. Теперь отец не верил, что вазочку разбил Алеша. По растерянности горничной, по ее сбивчивым ответам, он поначалу подумал, что она просто хочет выгородить ребенка. Но теперь он был уверен, что Алеша ни при чем, и хотел добиться от сына правды. «Правды во что бы то ни стало. Вижу по твоим глазам, что ты лжешь!» Уже в сильном раздражении воскликнул отец. «Алеша, милый, прошу тебя, не серди папу, скажи правду», — осторожно вставила мать. Алеша молчал. Губы у него побелели, он изменился в лице. «А ты знаешь, Алексей, что полагается за упрямство и за ложь?» «Знаю». «И все-таки молчишь?» «Агафья!» — в гневе крикнул отец, показавшийся в дверях няни. «Принеси розги!» Наступило всеобщее тягостное молчание. Алеша побледнел. Какой-то комок сжимал ему горло. На глаза против воли наворачивались слезы. Чтобы не расплакаться, мальчик до боли кусал губы. «Володя, зачем розги? Не станешь же ты в самом деле бить его?» Взволнованно вмешалась мать. Но отец вспылил. В такие минуты лучше было не противоречить ему. «Ты только портишь мальчика Маруся своим вечным заступничеством!» «Избаловала его в конец! Предоставь, пожалуйста, мне воспитывать нашего сына. Няня принесла пучок розок и робко нерешительно положила его на стул. Лицо старушки было скорбным и даже виноватым. «Ведь он еще маленький, пожалейте его», — молили ее глаза. Но суровый вид барина смущал ее, старушка не смела заступиться. Отец вынул часы. «Алексей, даю тебе 5 минут на размышление. От тебя самого зависит, быть прощенным или наказанным. Скажи мне правду, ведь не ты разбил вазочку». Мучительная борьба отразилась на лице ребенка. Он весь дрожал и изо всех сил, сжимая кулачки, глотал набегавшие слезы. Стоило сказать ему одно слово, только одно слово, и все узнают, что виноват не он, и не будет постыдного наказания. Слово это было готово сорваться с его губ, но если не он разбил вазочку, то кто же? В квартире никого не было, кроме него и Дуни. Он помнил, как она плакала, как боялась. Да к тому же он обещал, дал честное слово. Разве можно не исполнить? Нет, нет, он не выдаст Дуню ни за что. Пусть будет, что будет. Алеша молчал, только еще крепче стиснув зубы. «Ну что же не отвечаешь? В последний раз спрашиваю тебя, Алеша, ты разбил вазочку?» И отец протянул руку к березовым прутьям. Но в этот момент произошло нечто неожиданное. Дверь из столовой шумно растворилась, и в комнату не вошла, а вбежала Дуня. С громким плачем повалилась она к отцу в ноги. «Батюшка, барин, Христа ради, простите меня глупую, окаянную!» — надрывающимся от слез голосом произнесла девушка. «Грех-то какой на себя взяла, видно, лукавый попутал! Не трожь ты ребенка, я просила его не выдавать меня, мой грех-то! Вазочку барынину я разбила, из рук вывалилась, видно, Господь наказал!» «Матушка, барыня, дорогая, уж простите и на сей раз, Христа ради! Прости и ты меня, сердешный Алешенька, повек жизни буду за тебя Бога молить!» Обратилась она к малышу. Гнев отца как-то разом остыл, только теперь ему все стало ясно. И понял он, что едва не сделал непоправимой ошибки, несправедливо наказав сына. В душе он горько каялся, но в воспитательных целях не хотел показать этого. «Уберите прочь!» Отец отшвырнул от себя пучок розок. Потом обернулся к девушке. «Довольно, Дуняша! Встань, барыня, наверное, простит тебя. Только смотри мне! Если уж что натворишь, так должна сейчас же сама обо всем сказать, а не валить на ребенка. Ну, ну, будет, Дуня, не плачь, с кем греха не бывает!» «А ты, Алеша, в другой раз будь умнее и всегда говори правду. Доносить на других, разумеется, скверно. Я никогда от вас этого не требую. Сказал бы только, что ты тут ни при чем, и делу конец». Отец запнулся и, видно, не знал, как выйти из неловкого положения. «Ну, рыцарь, иди сюда, поцелуемся!» — неожиданно закончил он. А маленький рыцарь висел уже на шее у своей мамы. Она осыпала его ласками, нежно гладила и целовала заплаканные глаза. От ласки материнской таяли страх и обида. Он плакал, но слезы его уже не были горькими. Примиренный, он крепко обнял подошедшего к нему с протянутыми руками отца и даже почувствовал что-то похожее на гордость. Ведь как-никак он сдержал слово и не выдал Дуню.